то время как... На середине моста автобус зачихал, потыркался туда-сюда и встал. «Приехали, ядрено-зелено!» — сердито плюнул водитель. Пассажиры громко загоревали, потому что было утро, и многие опаздывали на работу. А я, когда все поутихли, сказал: «Безобразие! В космос мы научились ракеты запускать, а такой пустяк, автобусное движение, отрегулировать не можем». Пассажиры вылезли и пошли пешком. А я помахал такси. Таксист очень нервничал и ругал дорогу. В одном месте, когда сильно тряхнуло, он даже крикнул: «Куда только смотрят городские власти, рессоров не напасешься!» «И заметьте, — сказал я, — это в то время, когда мы достигли небывалых успехов в деле освоения космоса». В райисполкоме я узнал, что хотя с моей жалобой разобрались, но справка еще не готова и придется подождать 30 минут. Я взял себя в руки и дождался. Но потом все-таки зашел к председателю и высказал ему все напрямик. «Очень жаль, дорогой товарищ, — сказал я, — что в наше время, когда полеты вокруг Земли не представляют существенной трудности, с выдачей справок в отдельных случаях все обстоит как раз наоборот». «Ваше ходатайство удовлетворили? — спросил он. — «Не в этом дело, — отпарировал я. После райисполкома я зашел в аптеку. «Очков плюс 2,5 нет, — сказала аптекарша. — А когда ожидаются?» «Неизвестно, — ответила она. — Удивительно, — сказал я. — В то время, когда наши космические корабли бороздят Вселенную, очки плюс 2,5 все еще являются дефицитом. Сравнение явно не в пользу аптечных работников». Рядом с аптекой находилась мастерская «Ремонт и заправка авторучек», куда у меня тоже было поручение от соседа. В мастерской уже стоял один товарищ и законно возмущался. — А пастой, значит, не заправляете? — спрашивал он. — Пастой не заправляем, — отвечал мастер. — 100 раз говорил. — А чем заправляете? — Чернилами. Сколько можно повторять? — А пастой? — спросил товарищ. — Что вы хотите? — сказал я. — Везде одно и то же. Тут мастер окончательно расстроился. — Как только людям не стыдно, — сказал он, взмахнув отверткой. — В то время, когда наши сверхмощные ракеты покоряют межзвездное пространство, они скандалят из-за какой-то задрипанной пасты. Мы с товарищем попятились. — Паста, паста! — продолжал негодовать мастер, наступая нам на носки. — А человек, между прочим, уже шагнул из корабля в космос и скоро шагнет на Луну! Мы выскочили из мастерской и придержали дверь с той стороны. Однако мастер навалился плечом и успел прокричать в образовавшуюся на мгновение щелку. «Есть еще несознательные элементы, в то время как весь мир рукоплещет нашим достижениям!»